Эпилепсия и нарушение кровообращения в мозге. Есть ли связь? У неврологов есть добрая традиция в любой непонятной ситуации назначать препараты для улучшения мозгового кровообращения, а также лекарства, которые должны улучшать метаболизм нервных клеток. Да вот незадача. Согласно современным исследованиям, ничего эти препараты не улучшают, а ухудшить вполне способны. Некоторые пациенты оказываются на приеме у эпилептолога с жалобами на учащение приступов. И только тщательный расспрос, дотошное выявление причин и следствий помогают доктору докопаться до истины и отменить злосчастные таблеточки, которые до того улучшают кровоснабжение, что эпилепсия пациенту жить не дает. Не устану повторять, пациентам с эпилепсией не нужно специально улучшать кровоснабжение в мозге. Не нужно никаких курсов ноотропов раз в полгода, и капельницы для мозга тоже не нужны. Кровообращение в мозге прекрасно улучшает регулярная посильная физическая нагрузка. Да, пациентам с эпилепсией не рекомендованы занятия фигурным катанием и езда на квадроциклах. Стоит забыть об увлечении мотоспортом и прыжках с парашютом. Но танцы, ходьба и даже езда на велосипеде в защитном шлеме и в компании друга пойдут только на пользу. Также сбалансированное и разнообразное питание поможет доставить в мозг все, в чем он так нуждается. Не стоит кормить свои нервные клетки простыми углеводами из карамелек и сдобных булок, надеясь, что мозг ответит добросовестной работой на обильное поступление глюкозы. Куда важнее употребление цельных продуктов, таких как овощи и фрукты, с минимальной обработкой или вообще без нее. Мясо, рыба, творог, кисломолочные продукты и крупы, например, бурый рис, полба, гречка. В перечисленных продуктах достаточно глюкозы. Не стоит также забывать о витаминах группы В, белке и жирах, которые также очень нужны нашей нервной системе. Итак, все же не стоит тратиться на курс чудодейственных капельниц для мозга. Куда больше пользы будет от абонемента в фитнес-клуб или от корзины свежих овощей, которые вы выберете в ближайшем супермаркете. Часто бывает так, что эпилепсия становится осложнением сосудистого заболевания. Инсульт нередко приводит к эпилепсии. Повышают риски этого осложнения обширное поражение мозга и геморрагический тип инсульта. И в этом случае пациент превращается для невролога в задачку со звездочкой. Потому что противосудорожные препараты нужно встроить в и без того немаленький список лекарств, учитывая все их потенциальные взаимодействия. Именно поэтому не стоит добавлять в этот список сосудистые и ноотропные лекарства с недоказанной эффективностью в надежде подпитать головной мозг или уменьшить частоту приступов эпилепсии. Лучшее, что вы можете сделать, это последовательно и неуклонно заниматься профилактикой сосудистых катастроф. То есть призвать на помощь сбалансированное питание и физическую активность, о которых я говорила выше, а также контроль артериального давления, сахара и плохих липидов в крови. И еще очень нужно постоянное наблюдение кардиолога, который поможет скорректировать нарушения сердечного ритма и другие проблемы, которые влияют на риски повторного инсульта.